добиться для него смертной казни или разделаться с ним при помощи наемных убийц. «Только так», — говорила она сама себе, — «его нужно убрать. Лишь когда его не будет в живых, можно быть уверенной, что трава вырвана с корнем, и моя репутация не пострадает». Получив приказание, Ван Эр вернулся домой и стал размышлять. Человек убежал, и делу конец. К чему затевать новую историю? Ведь жизнь человека не игрушка. Надо обмануть госпожу, а там придумаю, что делать дальше. Несколько дней он где-то пропадал, а потом явился к Фэнзе и доложил. Как я узнал, Джан Хуа бежал из столицы с большими деньгами. На третье утро на границе столичного округа на него напали грабители, убили и забрали деньги. Старик Джан умер на постоялом дворе. Его труп опознан и похоронен. Фэнзе не поверила и пригрозила. Если окажется, что ты соврал, я тебе все зубы повыбиваю. Но с этого момента она совершенно перестала думать о случившемся. Следует добавить, что Фэнзе и Эрдзе внешне жили очень дружно, даже дружнее, чем родные сестры. Но вот в один прекрасный день Цзялянь, покончив со всеми делами, возвратился в столицу и первым долгом отправился в дом, где жила Эрдзе. К его великому изумлению, там было пусто, ворота заперты на замок, и во всем доме он не встретил никого, кроме старика-сторожа. Цзялянь стал расспрашивать его, что произошло, и старик рассказал ему обо всем до мельчайших подробностей. Совершенно расстроенный Цзялянь поехал к Цзяше и госпоже Син и доложил им о выполненных поручениях. Цзяше был вполне доволен сыном, подарил ему 100 лян серебра в награду и, кроме того, дал в наложницы 17-летнюю девушку по имени Цютун. Обрадованный Цзялянь принял подарки и в знак благодарности без конца кланялся отцу. После этого он повидался с матушкой Дзя и остальными родственниками и отправился домой. При встрече с Фэнзе он никак не мог скрыть своего смущения. Однако Фэнзе вела себя не так, как в прежние дни. Она вышла к нему навстречу, под руку с Эрдзе, и, как ни в чем не бывало, завязала беседу о всяких пустяках. Тогда Цзялянь сообщил ей о Цютун, при этом на лице его играла самодовольная улыбка. Фэнзе, выслушав его, тут же позвала двух женщин, приказала им взять коляску и привести девушку. Внутри у нее все клокотало от гнева. Не успела она извлечь из сердца одну колючку, как прибавилась другая. Однако она сдержала негодование и старалась казаться очень доброй и милой. Потом она распорядилась накрыть стол в честь приезда мужа, а когда прибыла новая наложница, повела ее повидаться с матушкой Дзя и госпожой Ван. Что касается Цзяляня, то он только диву давался. Фэнзе обращалась с Эрдзе безупречно, но все время таила коварную мысль отомстить сопернице. Когда никого поблизости не было, она говорила Эрдзе: «О тебе, сестрица, ходит дурная слава. Даже старая госпожа и госпожа поговаривает, что ты еще ребенком лишилась невинности и с мужем своей старшей сестры находилась в недозволенных отношениях. Набросилась на первого попавшегося и не удовлетворилась и стала искать себе лучшего, говорят о тебе. Я рассердилась и стала наводить справки.